Глава 7. Под холодным утренним дождем, освещаемые лишь вспышками молний, Эрвис Каркало с людьми и драконами продвигались вперед. И когда первые лучи солнца коснулись Маунт Диспойер, они уже пересекали дорогу Модлин. «Чем дальше, тем лучше», — думал Каркало. Он высоко поднялся на стременах и осмотрел местность. Никаких следов войска Бенбека. Он сидел, поглядывая на дальний край хребта Нордгард, черневший на фоне неба. Прошла минута, две. Люди потирали руки, драконы беспокойно переминались. Нетерпение начало овладевать Каркало. Он ерзал в седле и ругался. Разве не может даже простейший план осуществиться без заминки? Но вот блеснул гелиограф от пика Барч и другой с юга, со склона Маунт Гетрон. «Путь свободен!» Каркало двинул армию вперед. Вниз по дороге Мордлин устремились вначале длинноногие убийцы, покрытые стальной броней, затем мегеры, пригнувшие на бегу головы, за ними остальные войска. Перед ними расстилалось ущелье Старброк, спуск, густо усеянный метеоритными кратерами, которые были похожи на распустившиеся среди серо-зеленого мха цветы. Со всех сторон поднимались величественные пики, а на их вершинах сверкали белизной в утреннем свете снега. От всех разведывательных групп поступили одинаковые сообщения: никаких следов войск Бенбека не обнаружено. Каркало призадумался. Возможно, Джосс Бенбек не соизволит вступить в битву. Эта мысль разозлила его и наполнила сердце великой яростью. Если это так, то Джосс дорого заплатит за пренебрежение противникам. На половине спуска они наткнулись на загон, занятый двумя сотнями детенышей дьяволов. Два старика и мальчик присматривали за загоном. Они с ужасом следили за приближением войск Каркало. Однако Каркало не тронул загон. Если он победит, то драконы станут частью добычи, а если проиграет, то все равно детеныши дьяволов не причинят ему вреда. Старик и мальчик стояли на крыше дерновой хижины, глядя, как проходят мимо войска, мужчины в черных мундирах и драконы, прыгающие, скачущие и переваливающиеся на ходу в соответствии со своей природой. В сверкании чешуи драконов мелькали тусклые краски мегер, темно-зеленые цвета джаггеров и убийц, ядовитое сияние голубых ужасов. Каркало ехал на правом фланге, Баст Гивен в тылу. Теперь Каркало поехал быстрее, подгоняемый беспокойством, что Джосс мог поднять своих дьяволов и джаггеров на хребет Бенбека и напасть на него с фланга. Однако войска Каркало беспрепятственно достигли хребта Бенбека. Каркало сорвал с головы шапку, подбросил ее вверх, с торжеством закричал: «Джосс Бенбек, лентяй! Пусть попробуют сунуться сюда!» и окинул долину Бенбека взглядом завоевателя. Баст Гивен, казалось, не разделял торжества Каркало и тревожно посматривал на окружающие горы. Каркало взглянул на него краем глаза и крикнул: «Эй, что с тобой?» «Может, что-то, а может, ничего», — ответил Гивен. «Похоже, что Джосс Бенбек, как и раньше, поймал нас в ловушку», — продолжил он холодным тоном, который так раздражал Каркало. «Почему ты так говоришь?» «Рассуди сам. Почему он допустил нас сюда, не оказав сопротивления?» «Чепуха!» — пробормотал Каркало. «Лентяй упивается своей последней победой». Он потер подбородок и тревожно посмотрел вниз на долину Бенбека. Отсюда она казалась поразительно спокойной. На полях и в бараках была странная неподвижность. Холодок начал охватывать сердце Каркало, и он закричал: «Посмотри в конюшне, там ли драконы Бенбека?» Гивен осмотрел долину, а потом взглянул на Каркало. «В загонах три мегеры, только что вылупившиеся из яиц». Он выпрямился, утратив всякий интерес к долине, и принялся осматривать хребты на севере и востоке. Уверен, что Джосс Бенбек выступил до рассвета, взобрался на хребет, пересек синий спуск. «А как же синие ущелья?» Он мог обогнуть их с севера и прокрасться через Сканс и вокруг пика Бранч. Каркало с удвоенным вниманием осмотрел хребет Нордгард. «Что это? Движение?» — блеск чешуи. «Отступать!» — взревел Каркало. «Держать направление на пик Бранч!» Его испуганная армия смешала ряды и ринулась через хребет Бенбека в мешанину скал к пику Бранч. Каркало лихорадочно соображал. Своих убийц он считал лучшими войсками и очень ими гордился. Допустим, он бросит их в бой, и хотя стрелки Бенбека смогут быстро уничтожить их, остальные войска успеют скрыться на склонах пика. Убийцы Бенбека, однако, отказались от сближения и взобрались выше по склону Бранча. Каркало послал вперед своих мигер и голубых ужасов. С громким ревом две линии встретились. Мигеры Бенбека под ударами шагающих убийц Каркало побежали. Остальные войска Каркало, возбужденные видом бегущего врага, невозможно было сдержать. Они развернулись и обрушились на врага со склонов Бранча. Шагающие убийцы Каркало догоняли мигер Бенбека, бросались им на спины и вспарывали незащищенные розовые животы. Но тут длиннорогие убийцы Бенбека ударили во фланг шагающим убийцам Каркало, пронзая их копьями и окованными сталью рогами. Однако каким-то образом они проглядели голубых ужасов Каркало, свалившихся на них. Топорами и булавами они укладывали убийц с отталкивающим буйным весельем. Голубой ужас взобрался на свою жертву, схватил ее за рог и вырвал его, раздирая шкуру от головы до хвоста. Так Джос Бенбек потерял 30 мигер и около 20 убийц. Тем не менее, атака была ему выгодна, так как она задержала неприятеля и позволила ввести в бой с хребта Нордгард рыцарей, дьяволов и джаггеров, прежде чем Каркало сможет взобраться на Бранч. Армия Каркало косой линией отступала по склону, послав тем временем 6 человек к загону, где детеныши дьяволов дрожали от страха, глядя на битву. Люди Каркало сломали ворота загона и, убив стариков, погнали детенышей по полю к войскам Бенбека. Те, повинуясь своим инстинктам, цеплялись на шею первого попавшегося им на пути дракона, тем самым препятствуя ему двигаться. Инстинкты взрослых драконов не позволяли им сбросить детенышей силой. Эта хитрость, блестящая импровизация, внесла растерянность в войска Бенбека. Теперь Каркало всеми силами ударил в центр его армии. 20 мигер развернулись веером и напали на людей. Убийцы, единственный род войск, в котором Каркало имел преимущество, были направлены против дьяволов противника, в то время как собственные дьяволы Каркало, размахивая 50-фунтовыми стальными шарами на концах своих хвостов, обрушились на джаггеров. Началась ревущая свалка. Боевые линии смешались, люди и драконы сталкивались, разрывались на куски, в воздухе раздавался свист пуль, рев, рычание, крики, стоны, вой, вопли. Отважная непринужденность тактики Каркало достигла результатов, не соответствующих численности его войск. Его дьяволы глубоко врезались в строй дрогнувших и почти беспомощных джаггеров Бенбека, в то время как убийцы и голубые ужасы Каркало заставили дьяволов Бенбека медленно пятиться. Сам Джос Бенбек, подвергшись нападению мигер, спас свою жизнь, убежав под защиту отряда голубых ужасов. В ярости он отдал приказ отступать, и его армия начала, пятясь, взбираться по склонам, оставив поле битвы, заваленное бьющимися в предсмертных судорогах телами. Каркало, отбросив всякую сдержанность, поднялся в седле и приказал ввести в дело своих джаггеров, которых он берег как собственных детей. С ревом и грохотом они бросились в бой, захватывая полные пасти мяса, опрокидывая более мелких драконов, заставляя кричать и бить когтями воздух мигер, голубых ужасов и убийц. 6 рыцарей Бенбека пытались задержать атаку, стреляя из своих мушкетов прямо в дьявольские морды, но были опрокинуты и исчезли из виду. Вниз по склону Старброк опускался шум битвы. Отдельные схватки становились менее бурными, и преимущество войск Каркало постепенно рассеивалось. Сам Каркало долго колебался, но и его войска были как в огне. Яд неожиданного успеха затмил их разум. Неужели здесь, на склоне Старброк, они потеряют то, чего добились, и только из-за численного преимущества войск Бенбека? Осторожность подсказывала Кракалу необходимость отступления на Барч. Нужно удовлетвориться своей ограниченной победой. Сильный отряд дьяволов Бенбека уже готовился напасть на немногочисленных джаггеров. Подошел Гивен и настоятельно предложил отступить. Но Каркало продолжал ждать, упиваясь уроном, причиненным противнику его 6 джаггерами. Лицо Баста Гивена было мрачным. «Отступать! Немедленно отступать! Когда они обрушатся на наши фланги, мы будем уничтожены!» Каркало схватил его за локоть. «Смотри! Видишь, где собираются их дьяволы и где разъезжает Джоз? Как только они нападут, пошли с каждой стороны по 6 шагающих убийц. Пусть они убьют его!» Гивен открыл было рот, собираясь возразить, но взглянул туда, куда указывал Каркало, и, промолчав, отъехал, чтобы отдать приказ. И вот дьяволы Бенбека вкрадчиво, но с уверенностью двинулись к джаггерам Каркало. Джоз, приподнявшись в седле, следил за их продвижением. Внезапно на него напали с 2 сторон шагающие убийцы. 4 рыцарей и 6 юных корнетов с криками тревоги окружили его, чтобы защитить. Послышался звон стали о сталь и стали о чешую. Убийцы сражались мечами и булавами. Рыцари, чьи мушкеты на таком близком расстоянии были бесполезны, отбивались саблями и гибли один за другим. Над Джозом навис поднявшийся на задних лапах убийца. Джоз с трудом отбил его удар. Убийца вновь поднял меч, но мушкетная пуля с расстояния в 50 ярдов угодила ему в ухо. Обезумев от боли, дракон выронил свое оружие и упал на Джоза, дергая лапами и извиваясь. В этот момент в атаку двинулись голубые убийцы Бенбека, и убийцы Каркало попятились. Эрвис Каркало в отчаянии застонал. Только на мгновение он смог ощутить вкус победы. Джоз Бенбек, окровавленный и изрядно помятый, все же спас свою жизнь. На вершине холма появился всадник, невооруженный юноша, бешено настегивающий паука. Гивен указал на него Каркало. «Вестник из долины!» Парень поскакал вниз по склону к Каркало, крича что-то, но голос его тонул в грохоте битвы. Наконец он подскакал ближе. «Базовые! Базовые!» У Каркало потемнело в глазах. «Где?» «Большой черный корабль в половину долины шириной! Я был в степи и поэтому убежал!» «Говори, парень!» — крикнул Каркало. «Что они делают?» «Я не видел! Я торопился известить тебя!» Каркало взглянул на поле битвы. Дьяволы Бенбека уже почти добрались до его джаггеров, которые медленно пятились с опущенными головами и оскаленными клыками. В отчаянии он развел руками и сказал Гивену: «Дай знак к немедленному отступлению!» Размахивая белым платком, он двинулся к тому месту, где все еще лежал на земле Джоз Бенбек. Бьющегося в агонии убийцу только что стащили с его ног. Джоз встал с лицом белым, как платок, в руках Каркало. При виде врага глаза его расширились и потемнели, рот скривился от ярости. Каркало выпалил. «Снова пришли базовые! Они опустились в счастливой долине, уничтожили моих людей!» Джоз Бенбек встал на ноги с помощью своих рыцарей. Он стоял, покачиваясь. Тело еще не повиновалось ему и молча смотрел в лицо Каркало. Каркало снова заговорил. «Мы должны заключить перемирие. Эта битва напрасна. Давай всеми силами двинемся к счастливой долине и нападем на чудовищ, прежде чем они перебьют всех нас. Подумай только, чего мы могли бы достичь, обладая оружием базовых». Джоз продолжал молчать. Прошло еще несколько секунд. Каркало в гневе закричал. «Говори, чего ты молчишь?» Охрипшим голосом Джоз ответил. «Никакого перемирия. Ты пренебрег моим предупреждением. Ты хотел разорить долину Бенбека. Я не проявлю к тебе милосердия». Каркало разинул рот. красную дыру под темной полосой усов. «Но базовые...» «Возвращайся к своим войскам. Ты мой враг, как и базовые. Почему я должен выбирать между вами? Готовься к битве за свою жизнь. Я не даю перемирия». Каркало отступил с лицом таким же белым, как и у Джоза в начале их разговора. «Никогда ты не узнаешь отдыха. Хотя ты и выиграл эту битву на склоне Старброк, ты никогда не узнаешь победы. Я буду преследовать тебя, пока ты не запросишь пощады». Джоз сделал знак своим рыцарям. «Отгоните прочь этого пса!» Каркало попятился от угрожающих мечей, повернулся и поехал назад. Ход битвы резко изменился. Дьяволы Бенбека преследовали голубых ужасов Каркало. Один из джаггеров уже погиб, другой, глядя на подбирающихся к нему с разных сторон трех дьяволов, щелкал пастью и размахивал чудовищным мечом. Дьяволы великолепно уклонялись, махали стальными шарами и подходили все ближе и ближе. Джаггер ударил, но его меч лишь скользнул по броне дьявола. Одному из дьяволов удалось ударить Джаггера по ногам. Тот захромал и, наконец, раскрылся. Дьявол ударил его в брюхо, и у Каркало осталось 4 Джаггера. «Назад!» — закричал он. «Выходите из боя!» Вверх на бранч тащилось его войско. Фронт схватки представлял собой ревущую мешанину чешуи, брони и сверкающего металла. К счастью для Каркало, отступающие забрались уже очень высоко, и через 10 ужасных минут он смог навести некоторый порядок. Еще 2 его джаггера пали. 2 оставшихся вскарабкались выше. Хватая обломки скал, они швыряли их вниз в атакующих, которые после нескольких удачных попаданий прекратили преследование. В любом случае, Джоз, услышав новость, не был расположен гнать свои войска дальше. Каркало, яростно размахивая мечом, повел свои войска вокруг пика Бранч и вскоре уже пересекал Сканс. Джоз повернулся к долине Бенбека. Новость о нападении базовых достигла всех. Люди ехали, мрачно опустив головы и часто оглядываясь. Даже драконы казались встревоженными и о чем-то бормотали друг с другом. Когда они пересекали голубой спуск, ветер, почти никогда не перестававший, стих. Мегеры, подобно людям, начали встревоженно поглядывать на небо. Джоз с удивлением подумал, что они, похоже, чувствуют базовых. Он сам осматривал небо, и когда его армия углубилась в ущелье, он успел увидеть высоко над Маунт Гетрон маленький сверкающий прямоугольный предмет, вскоре скрывшийся за утесом. Глава 8. Элвис Каркало и остатки его армии двигались по дикой мешанине ущелий, пропастей и скал Сканса у основания Маунт Диспойр к пустырю на западной стороне Счастливой долины. Все претензии на воинский порядок были забыты. Каркало ехал впереди, его паук спотыкался от усталости. За ним в беспорядке двигались убийцы и голубые ужасы, по бокам торопливо шагали мегеры, затем дьяволы, пригнувшиеся к земле от усталости, их стальные шары высекали искры, задевая за скалы. Далеко в тылу тяжело брели джаггеры со своими сопровождающими. Армия остановилась на краю Счастливой долины. Каркало спрыгнул со своего паука и посмотрел вниз. Он ожидал увидеть корабль, но увиденное оказалось столь неожиданным и огромным, что поразило его. Это был цилиндр, черный и блестящий, как стекло. Он лежал на бобовом поле недалеко от ветхого счастливого поселка. Полированные металлические диски на каждом конце цилиндра сверкали и быстро изменяли свой цвет. В цилиндре было 3 открытых входа – на концах и в центре. Из центрального входа до земли спускался пандус. Базовые работали с яростным напряжением. Из поселка тянулась цепочка людей, подгоняемых тяжело вооруженными. Подходя к кораблю, они проходили мимо смотровой аппаратуры, управляемой 2 базовыми. При помощи многочисленных инструментов базовые осматривали каждого проходящего мужчину и ребенка и сортировали их по какой-то неведомой системе. После этого пленников либо гнали по пандусу на корабль, либо уводили в ближайшую палатку. Странно, что сколько бы людей туда ни заходило, палатка не переполнялась. Каркало вытер дрожащими пальцами лоб и уставился себе под ноги. Когда он снова поднял голову, рядом с ним стоял Баст Гивен. И опять, уже вместе, они смотрели на долину. Сзади донесся тревожный крик. Оглянувшись, Каркало увидел черный прямоугольный флайер, безмолвно скользнувший от Маунт-Гитрон. Размахивая руками, Каркало побежал за скалы, крича остальным, чтобы все прятались. Драконы и люди бросились в ущелье, флайер был уже над ними. Открылся люк, и оттуда высыпался рой разрывных бомб. Они разорвались с ужасным грохотом, к небу взлетели осколки камней, чешуя и части тел. Все, кто не успел укрыться, погибли. Мегеры, передвигавшиеся стремительно, успели спрятаться. Дьяволы, хотя избитые и окровавленные, все же выжили. Два джаггера ослепли и потеряли боеспособность до тех пор, пока не вырастят новые глаза. Флайер сделал новый заход. Несколько человек выстрелили из своих мушкетов. Это был скорее акт отчаяния, но им удалось попасть в флайер и повредить его. Он закачался, перевернулся и рухнул на скалы, мгновенно исчезнув в оранжевом облаке пламени. Каркало испустил радостный крик, подбежал к краю утеса и погрозил кораблю базовых кулаком. Но радость победы быстро улетучилась, и он снова стал раздраженным и угрюмым. Повернувшись к уцелевшим людям и драконам, которые выбрались из укрытий, он хрипло закричал. «Что вы скажете? Будем мы сражаться или нет?» Наступило молчание. Наконец Баст Гивен произнес бесцветным голосом. «Мы беспомощны. Мы ничего не можем противопоставить им. Это будет самоубийством». Каркало отвернулся, не в силах говорить. Гивен высказал очевидную истину. Их либо убьют, либо утащат на корабль и затем, в мире слишком странном, чтобы понять его, используют для каких-то мрачных целей. Каркало сжал кулаки и со жгучей ненавистью посмотрел на запад. «Джос Бенбек, ты виноват в этом! Я мог бы сражаться, но ты помешал этому!» «Базовые скоро будут и там», — сказал Баст Гивен. «Мы ничего не сможем сделать». «Мы будем сражаться!» — взревел Каркало. «Мы бросимся на них изо всех сил! Сотня воинов и 400 драконов, разве этого мало?» Гивен старался сохранять спокойствие. «Сейчас они осматривают наши конюшни». Каркало взглянул в направлении конюшен и расхохотался. «Они удивлены, они поражены и есть чему!» Гивен согласился. «Думаю, что вид дьявола или голубого ужаса, не говоря уже о джаггере, заставит их призадуматься». Внизу, в долине, базовые сворачивали свою деятельность. Тяжело вооруженные вернулись на корабль. Перед ними выступали два странных человека, футов 12 ростом. Они внесли по пандусу на корабль палатку. Каркало и его люди смотрели, вытаращив глаза от удивления. «Гиганты!» Баст Гивен сухо усмехнулся. «Базовые смотрят на джаггеров, мы на их гигантов». Наконец все базовые вернулись на корабль. Пандус был поднят, все отверстия в корабле закрылись, из башни в носу корабля вылетел луч, который уперся поочередно во все три конюшни, и те взорвались с оглушительным треском, разбросав далеко вокруг черные обломки. Каркало тихо застонал, но ничего не сказал. Корабль задрожал и начал медленно подниматься. Люди и драконы бросились в укрытие. Распластавшись за камнями, они следили, как черный корабль поднимается над долиной и движется на запад. «Они полетели в долину Бенбека», — сказал Гивен. Каркало захохотал. Гивен искоса взглянул на него. Неужели Каркало сошел с ума? Он отвернулся. В данный момент это не так уж и важно. Внезапно Каркало принял решение. Он побрел к одному из пауков, взобрался на него и повернулся к своим людям. «Я еду в долину Бенбека. Он лишил меня всего. Я хочу увидеть, как это произойдет и с ним. Я не хочу вам приказывать. Можете пойти со мной, а можете и остаться. Только помните, Джосс Бенбек не дал нам возможности сразиться с базовыми». Он поскакал. Люди посмотрели на опустошенную долину, посмотрели вслед Каркало. Черный корабль уже скользил над Маунт Диспойер. Делать в долине было нечего. Люди собрали усталых драконов и двинулись вслед за Каркало. Глава 9. Элвис Каркало на своем пауке ехал через Сканс. Грандиозные утесы высились со всех сторон. Сверкающий Скен проделал половину пути по темному небу. Каркало оставил позади скалы Сканса, впереди был пик Барч и хребет Нордгард. Не обращая внимания на усталость паука, Каркало подгонял его. Серо-зеленый мох летел из-под ног паука, его узкая голова была низко опущена, а из жабер сочилась пена. Каркало ни о чем не заботился, в его мозгу не осталось ничего, кроме ненависти к базовым, к Джозу Бенбеку, к Эрлиту, к людям, ко всему на свете. Приблизившись к Нордгарду, его паук споткнулся и упал. Он лежал, вытянув шею, раскинув ноги, и стонал. Каркало в гневе оглянулся назад на склон Исканца, чтобы проверить, сколько человек последовало за ним. Подъехал Баст Гивен и осмотрел упавшего паука. «Ослабь подпругу, он скоро оправится». Каркало услышал укоряющие нотки в голосе Гивена. Он наклонился над упавшим пауком и расстегнул бронзовую пряжку. Гивен спешился и принялся растирать тонкие лапы паука. «Корабль базовых опускается в долину Бенбека», — сказал он. Каркало угрюмо кивнул. «Я хотел бы посмотреть посадку». Он пнул паука. «Вставай, ты достаточно отдохнул. Или ты хочешь, чтобы я пошел пешком?» Паук стонал от усталости, но тем не менее поднялся на ноги. Каркало собрался оседлать его, но Гивен положил руку ему на плечо. Каркало в гневе оглянулся, какова дерзость. Гивен спокойно сказал: «Затяни подпругу, иначе ты свалишься и поломаешь кости». Что-то презрительно бормоча про себя, Каркало затянул подпругу. Паук в отчаянии закричал. Не обратив на это внимания, Каркало оседлал его, и паук двинулся вперед на дрожащих ногах. Впереди, как нос белого корабля, вырастал Барч. Каркало остановился, осматривая местность, и потянул себя за усы. Гивен тактично молчал. Каркало оглянулся на жалкие остатки своей армии. По древнему руслу, огибая Маунт Гитрон и пересекая высокие утесы, они спустились в долину Бенбека. Хотя они передвигались медленно, корабль базовых ненамного опередил их, он только начал садиться. Диски на его носу и корме ярко сверкали разными цветами. Каркало устало пробормотал: «Теперь и у Джоза Бенбека появились проблемы. Ни души не видно. Он увел всех драконов и людей в туннели». Скривив рот, он жеманно произнес, пародируя Джоза: «Эрвис Каркало, дорогой друг, есть только один ответ на нападение. Копайте туннели». Я ответил ему: «Разве я священный, чтобы жить под землей? Копай и рой, Джоз Бенбек, поступай как хочешь, но я старомодный человек. Я иду под землю только тогда, когда умираю». Гивен пожал плечами. Каркало продолжал: «Туннели или нет, они все равно выкурят его. Если понадобится, они вскроют всю долину. У них хватает хитростей». Гивен сардонически ухмыльнулся. «Джоз Бенбек тоже знает одну-две хитрости. Как мы убедились, к сожалению». «Пусть захватит сегодня 2 дюжины базовых», — выпалил Каркало. «Тогда я поверю, что он умный человек». Он подошел к самому краю утеса и встал в виду у корабля базовых. Гивен спокойно следил за ним. Каркало сказал: «А, посмотри туда». «Нет», — ответил Гивен. «Я слишком уважаю оружие базовых». «Тьфу!» — сплюнул Каркало, но тем не менее немного отошел от края. Он несколько минут смотрел на долину, затем раздраженно махнул рукой. «Джоз Бенбек не придет сюда ко мне. С этим я ничего не могу поделать. Если я не спущусь в долину и не отыщу его и не убью, то он спасется. или базовые захватят вас обоих и погонят в один и тот же загон», — сказал Гивен. «Тьфу!» — опять сплюнул Каркало и еще дальше отодвинулся от края. Глава 10. Оптическая система, которая позволяла Джозу Бенбеку видеть свою долину во всю длину и ширину, была впервые использована для практических целей. Он разработал эту систему, рассматривая старые линзы, но не справился с изготовлением. Затем однажды, торгуя со священными в пещере под Маунт Гетрон, он предложил, чтобы они установили такую систему. Слепой старый священный, ведший торговлю, дал двусмысленный ответ. Возможность такого проекта при определенных обстоятельствах заслуживает обсуждения. Прошло 3 месяца. Джоз почти забыл о своей затее. Затем священный в торговой пещере поинтересовался, по-прежнему ли Джоз планирует установить систему обзора. Если так, то ему могут немедленно доставить оптику. Джоз согласился с предложенной ценой и вернулся в долину Бенбека с 4 тяжелыми корзинами. Он приказал прорыть необходимые туннели, установил линзы и обнаружил, что может рассматривать все уголки долины. Теперь, когда корабль базовых затмил небо, Джоз стоял в своем кабинете, следя за спуском огромного корабля. Резко откинув в стороны портьеры, в кабинет вошла Фейт. Лицо ее было бледно, глаза сверкали. Дрожащим голосом она сказала: «Корабль принес смерть! Он пришел за нашими душами!» Джоз взглянул на нее и снова повернулся к экрану. Корабль был хорошо виден. Фейт подбежала, схватила Джоза за руку, повернула его, чтобы заглянуть в лицо. «Попытаемся бежать в горы, не позволяй им схватить нас так быстро!» «Никто не держит тебя», — равнодушно заметил Джоз. «Беги куда хочешь». Фейт, не понимая, посмотрела на него, потом повернула голову к экрану. Огромный черный корабль спускался со зловещей неторопливостью. Диски на его концах сверкали, как жемчуг. Она снова посмотрела на Джоза и облизнула губы. «Ты не боишься?» Джоз улыбнулся. «Что хорошего в бегстве? Их следопыты быстрее убийц, яростнее Мигер. Они учуют человека за милю и вытащат нас из любого укрытия». Фейт задрожала от суеверного ужаса и прошептала: «Пусть они возьмут меня мертвой! Я не хочу попасть к ним живой!» Джоз неожиданно выругался. «Смотри, где они садятся! На нашем лучшем поле Вики!» «Какая разница?» «Разница? Мы что, должны из-за них перестать есть?» Фейт удивленно, не понимая, взглянула в его лицо. Затем она медленно опустилась на колени и начала выполнять ритуальные действия теургического культа. Опустила руки ладонями вниз по обе стороны тела, а потом стала медленно поднимать их, пока они не коснулись ушей. Одновременно она высунула язык. Снова и снова она повторяла эти жесты, глядя остановившимся взглядом в пространство. Джоз не обращал внимания на ее жестикуляцию, пока Фейт, чье лицо застыло в фантастической маске, не начала негромко хныкать. Тогда он обернулся и швырнул в нее свою куртку. «Прекрати эти глупости!» Фейт со стоном упала на пол. Губы Джоза скривились в раздражении. Он рывком поставил ее на ноги. «Смотри, эти базовые не дьяволы и не ангелы смерти. Они всего лишь бледные мигеры, базовая основа наших драконов. А теперь прекрати это идиотство, или я велю Вайфу увести тебя отсюда». «Но почему ты не готовишься? Ты только смотришь и ничего не делаешь». «Пока я не могу ничего сделать». Фейт глубоко с дрожью вздохнула и тупо посмотрела на экран. «Мы будем сражаться с ними?» «Конечно». «Как ты можешь надеяться одолеть такую чудовищную силу?» «Мы сделаем, что сможем. Они еще не встречались с нашими драконами». Корабль приземлился в пурпур и зелень поля цветущей Вики, вблизи входа в ущелье Клиборн. Скользнули в сторону крышки люков, выдвинулся пандус. «Смотри», — сказал Джоз, — «сейчас мы их увидим». Фейт уставилась на странные бледные фигуры, осторожно спускавшиеся по пандусу. «Они кажутся странными и какими-то сгорбленными». «Это базовые, из их яиц выводятся драконы. Они точно так же поступают с людьми. Смотри, вот их тяжело вооруженные. Вниз по пандусу, по четыре в ряд, шагая в ногу, спускались тяжело вооруженные и остановились в 50 ярдах перед кораблем. Их было 3 отряда по 20. Низкие люди с массивными плечами, толстыми шеями, непроницаемыми застывшими лицами. На них были доспехи из черного с синевой металла. С широкого пояса у каждого свисали пистолет и меч. На шлемах у них был крест из острых копий, сапоги были снабжены ножнами. Теперь на пандус выступило несколько базовых. Их верховые животные лишь отдаленно напоминали людей. Они двигались на четвереньках, и их спины высоко поднимались над землей. Головы у них были длинные и безволосые. Базовые управляли ими небрежными прикосновениями арапника. Оказавшись на земле, базовые пустили своих верховых животных вскачь по полю вики. Тем временем отряд тяжело вооруженных выкатил по пандусу трехколесный механизм. Его сложной формы рыла направили в сторону поселка. «Они никогда не готовились так тщательно», — пробормотал Джосс. «Вот и следопыты», — он считал. «Неужели всего 2 дюжины? Вероятно, их трудно выращивать. У людей поколения сменяются медленно, а драконы откладывают яйца ежегодно». Следопыты разошлись по сторонам и стояли свободными группами. Это были высокие существа 7 футов ростом, с выпуклыми черными глазами, клювастым носом, маленьким ртом, сложенным как бы для поцелуя. С узких плеч, как веревки, свисали длинные руки. Ожидая, они разминались и посматривали на долину. Недалеко от них стояли оруженосцы, люди неизменно одеты в длинные свободные халаты и зеленые и желтые шляпы. Они привезли еще 2 трехколесные машины и немедленно начали их устанавливать и опробовать. Вся группа неожиданно замерла в напряжении. Тяжело вооруженные вышли вперед тяжелой походкой, положа руки на пистолеты и мечи. «Они ждут», — сказал Джосс. Фейт издала отчаянный стон, встала на колени и снова начала выполнять теургические жесты. Джосс в гневе приказал ей уйти из кабинета. Потом подошел к панели прямой связи, конструкцию которой он разработал сам. Он поговорил с 3 абонентами, убедился, что его охрана бдительна, а затем вернулся к экрану. По полю Вики двигались тяжело вооруженные с жесткими напряженными лицами. На флангах их строя оруженосцы катили трехколесные механизмы, а следопыты остались около корабля. В арьергарде двигалась 2 дюжины базовых, неся на спинах луковицеобразное оружие. В 100 ярдах от входа в путь Кергана, за пределами досягаемости мушкетов Бенбека, захватчики остановились. Тяжело вооруженный подбежал к одной из тележек оруженосцев, нажал на нее плечом и установил ровнее. Теперь можно было разглядеть весь механизм, из которого выступали 2 черных шара. Он заскользил к поселку, как огромная крыса, а из черных шаров струились волны воздействующего на нервную систему людей излучения, которое должно было обезоружить их. Зазвучали выстрелы, облака дыма поднялись над укрытиями в скалах. Пули ударялись о землю рядом с тяжело вооруженными, отскакивали от их доспехов. С корабля в скалы ударил тепловой луч. В своем кабинете Джосс улыбнулся. Облака дыма были маскировкой, настоящие выстрелы производились из других мест. Тяжело вооруженный, увертываясь и подпрыгивая, избегая дождя пуль, бежал ко входу, над которым притаились 2 человека. Пораженные излучением, они шатались. Тем не менее, они обрушили большой камень, который ударил тяжело вооруженного и сбил его с ног. Некоторое время он дергал руками и ногами, переворачивался, затем, поднявшись на ноги, шатаясь, побежал обратно в долину, упал снова и так и остался лежать, содрогаясь в агонии. Армия базовых ждала, не проявляя видимого волнения. Наступило затишье. А затем от корабля долетели невидимые волны и побежали по поверхности утеса. Там, где они касались скалы, летели обломки. Человек, лежавший в укрытии, вскочил, запрыгал, задергался и ринулся в 200-футовую пропасть навстречу смерти. Задев одно из смотровых отверстий, волны проникли и в кабинет Джоза. Его голова зазвенела от боли. Тем временем оруженосцы настраивали свое оружие. Вначале раздался приглушенный взрыв, Затем по воздуху понесся оглушительно воющий серый шар. Неточно наведенный, он ударил в портал у входа и исчез в большом облаке бело-желтого газа. Механизм выпустил еще один шар, направив его на этот раз точно в путь Кергана, но там никого не было, и бомба не причинила ощутимого вреда. Джосс угрюмо ждал в своем кабинете. До сих пор базовые делали пробные, почти игривые шаги. Очевидно, теперь последуют более серьезные действия. Ветер развеял газ, ситуация оставалась прежней. Потери – один тяжело вооруженный и один человек Бенбека. Затем корабль нанес удар красным пламенем. Скалы у портала задрожали, во все стороны полетели осколки, и тяжело вооруженные двинулись вперед. Джосс начал отдавать приказания по телефонам. Он призывал своих командиров к осторожности. Если штурм не удастся, они должны приготовиться к отражению газовых атак. Но тяжело вооруженные ворвались в путь Кергана. Джосс отдал короткий приказ, и из туннелей и переходов хлынули его драконы, голубые ужасы, дьяволы, мигеры. Приземистые и тяжело вооруженные застыли с отвисшими челюстями. Они не ожидали встретить таких противников. Путь Кергана гремел от их криков. В начале схватки они попятились, но потом с отчаянной храбростью принялись сражаться. Битва перемещалась по пути Кергана то вверх, то вниз. Скоро стали прослеживаться определенные закономерности. В узких проходах ни пистолеты тяжело вооруженных, ни закованные в сталь хвосты дьяволов нельзя было использовать эффективно. Мечи были бесполезны против чешуи драконов, но щипцы голубых ужасов, кинжалы, мигер, топоры, когти и клыки дьяволов делали свою кровавую работу. Один тяжело вооруженный и одна мигера были приблизительно равны по силам, хотя тяжело вооруженный, хватая дракона могучими руками, выкручивая и ломая его передние конечности, побеждал чаще. Но если две или три мигеры соединяли свои усилия, то он погибал. Пока тяжело вооруженный оборонялся от одной, другая подсекала ему ноги и разрывала горло. Итак, тяжело вооруженные отступили в долину, оставив в пути Кергана около 20 своих мертвых товарищей. Люди Бенбека снова открыли огонь, но опять с минимальным успехом. Джосс наблюдал из кабинета, гадая, что же предпримут базовые дальше. Ждать пришлось недолго. Тяжело вооруженные перегруппировались и остановились, тяжело дыша, в то время как базовые сновали взад и вперед, собирая информацию и отдавая приказы. От черного корабля пронесся порыв энергии, ударил в утес над путем Кергана, и стены кабинета задрожали. Джосс попятился от экрана. Что если луч ударил в одну из линз коллекторов? Не направлен ли удар энергии прямо в него? Он покинул свой кабинет, задрожавший от нового взрыва, побежал по коридору, спустился по лестнице и вбежал в одну из центральных галерей, где уже царила суматоха. Женщины с бледными лицами и дети, отступая глубже в горы, проходили мимо драконов и мужчин в военном снаряжении, выходящих из новых туннелей. Джосс с удовольствием убедился, что в суматохе нет ничего от паники, а потом присоединился к воинам в туннеле, ведущем на север. Когда-то давно целый район пика в начале долины раскололся, создав непроходимые джунгли из обломков, камней и булыжников, названных утесами Бенбека. Здесь был вход в новый туннель. Сюда Джосс шел со своими воинами. В долине за ними гремели взрывы. Черный корабль начал опустошать долину Бенбека. Джосс, укрывшись за камнем, с яростью следил, как от скал начали отлетать огромные обломки. Потом в его взгляде появилось изумление. На помощь войскам базовых пришло необыкновенное подкрепление. Он увидел восьмерых гигантов вдвое выше обычного человека, чудовищ с грудью подобной бочки, с узловатыми руками, с бледными глазами и копной рыжевато-коричневых волос. На них были коричневые и красные доспехи с черными эполетами. Они были вооружены мечами и бластерами. Джосс задумался. Появление гигантов не давало оснований для изменения его основной стратегии, которая в целом была смутной и интуитивной. Он готов был нести потери и надеялся лишь на то, что потери у базовых будут больше. Но разве беспокоит их жизнь солдат? Меньше, чем его самого беспокоит жизнь драконов. И если они опустошат долину, разрушат поселок, то как он может причинить им равный ущерб? Он посмотрел через плечо на высокие белые утесы, размышляя, точно ли он определил положение пещеры священных. Теперь он должен действовать, время настало. Он сделал знак маленькому мальчику, одному из своих собственных сыновей, который сделал глубокий вдох, вынырнул из скального убежища и побежал, беспорядочно лавируя по дну долины. Еще через мгновение выскочила мать, подхватила его и унесла обратно в утесы. «Хорошо сделано», — сказал им Джос. «Даже очень хорошо». Он вновь осторожно выглянул из-за скалы. Базовые напряженно смотрели в его направлении. Долгое мгновение Джос трепетал от неопределенности. Казалось, они игнорировали его игру. Базовые посовещались, наконец приняли решение, натянули кожаные поводья своих верховых людей-лошадей, те встали на дыбы и поскакали к северному концу долины. За ними пошли следопыты, а затем гремящей неуклюжей походкой двинулись тяжело вооруженные. Оруженосцы катили свои механизмы, и в самом тылу громоздко вышагивали 8 гигантов. По полям вики и бобов, через виноградники, посадки масленичных скакали всадники, топча все это с мрачным удовлетворением. Базовые благоразумно остановились перед утесами Бенбека, в то время как следопыты побежали вперед, как собаки, взобрались на первые камни, поворачиваясь, чтобы уловить запах, вглядываясь, вслушиваясь и бормоча что-то друг другу. Тяжело вооруженные двигались осторожно, и их близкое присутствие подбадривало следопытов. Отбросив осторожность, они ринулись в сердце утесов, испустив вопль ужаса, когда на них обрушилась дюжина голубых ужасов. Следопыты схватились за лучевые ружья, в суматохе уничтожая и врагов, и своих. Голубые ужасы в ярости рвали их на части. Взывая о помощи, пятясь и отбиваясь, следопыты, еще способные двигаться, убегали стремительнее, чем ворвались в утесы. Только половина из 24 достигла долины, но когда они уже были там, когда испустили крик радости, по ним ударили 10 длинноногих убийц, и выжившие следопыты были опрокинуты, разорваны, проткнуты рогами. Тяжело вооруженные с хриплыми гневными криками ринулись вперед, стреляя из пистолетов, размахивая мечами, но убийцы уже отступали в укрытие за скалами. В утесах люди Бенбека подобрали лучевые ружья, брошенные следопытами, и осторожно выдвинулись вперед, желая поразить базовых их же оружием. Но незнакомые с новым оружием, они не сумели сфокусировать лучи, и базовые, всего лишь испуганные, торопливо погнали своих лошадей за пределы досягаемости лучей. Тяжело вооруженные остановились в 100 футах от утесов, бросили туда множество разрывных снарядов, которые убили 2 человек и заставили остальных отступить. В благоразумном удалении базовые оценили ситуацию. К ним приблизились оруженосцы и, ожидая приказаний, тихо переговаривались. Одного из оруженосцев вызвали и что-то приказали. Он снял свое оружие и, подняв над головой пустые руки, двинулся к утесам. Найдя щель между 2 10-футовыми обломками, он протиснулся в нее. Рыцарь Бенбека отвел его к Джозу. Здесь случайно оказались и полдюжины мегер. Оруженосец неуверенно остановился, осмотрел всех и направился к мегерам. Низко поклонившись, он заговорил. Мегеры слушали его без интереса. Потом один из рыцарей указал ему на Джоза. «Драконы не правят Эрлитом», — сухо сказал Джоз. «Что ты должен передать?» Оруженосец с сомнением посмотрел на мегер, затем мрачно на Джоза. «У тебя есть власть решать?» Он говорил медленно, сухим бесцветным голосом, подбирая слова с заметным напряжением. Джоз коротко повторил. «Что ты должен передать?» «Я принес от своих хозяев объединение». «Объединение? Я тебя не понимаю». «Объединение мгновенных векторов назначения. Интерпретация будущего. Они передают тебе следующее. Не трать напрасно жизни, и наши, и ваши. Ты ценен для нас, и с тобой будут обращаться в соответствии с твоей ценностью. Сдайся. Прекрати напрасное разрушение предприятия». Джосс нахмурился. «Разрушение предприятия?» «Это означает твои гены. Послание окончено. Я советую тебе согласиться. Зачем тратить свою кровь? Зачем уничтожать себя? Пойдем со мной, все будет к лучшему». Джосс резко засмеялся. «Ты раб! Как ты можешь судить, что для нас лучше?» Оруженосец замигал. «А какой у тебя выбор? Все остальные следы неорганизованной жизни вычеркнуты. Путь уступчивости лучший». Он с почтением склонил голову в сторону Мигер. «Если сомневаешься, посоветуйся со своими преподобными. Они тебе дадут тот же совет». «Здесь нет преподобных. Драконы сражаются за нас. Они нам товарищи, воины. Но у меня есть другое предложение. Почему бы тебе и твоим товарищам не присоединиться к нам? Вы сбросите свое рабство, станете свободными людьми. Мы захватим корабль и отправимся на поиски старых миров людей». Оруженосец не проявил к его словам никакого интереса. «Миры людей? Но их нет. Несколько остатков, таких как ваш, сохраняются в изолированных отдаленных районах. Все они будут вычеркнуты. Разве ты не предпочитаешь служить порядку?» «А ты не предпочитаешь быть свободным человеком?» На лице оруженосца отразилось недоумение. «Ты не понимаешь меня. Если ты выберешь...» «Слушай внимательно. Ты и твои товарищи можете стать сами себе хозяевами, живя среди людей». Оруженосец нахмурился. «Кто захочет быть дикарем? Кто покажет нам закон? Кто будет давать нам приказания? Кто будет контролировать нас?» Джосс в раздражении развел руками, но сделал последнюю попытку. «Я буду делать все это. Я беру на себя всю ответственность. Возвращайся и убей базовых, преподобных, как вы их называете. Таков мой первый приказ». «Убить их?» Голос оруженосца дрожал от ужаса. «Убей их!» Джосс говорил с ним, как с ребенком. «Тогда мы, люди, овладеем кораблем. Мы найдем миры, где люди могущественны». «Таких миров нет». «Они должны быть. Некогда люди населяли все звезды в мире». «Больше этого нет». «А Эдем?» «Я ничего не знаю о нем». Джосс сжал кулаки. «Ты присоединишься к нам?» «Это был бы бессмысленный поступок», — вежливо сказал оруженосец. «Идем, сложи оружие, подчинись порядку». Он снова с сомнением оглянулся на Мигер. «Твои преподобные получат соответствующее обращение. Об этом не беспокойся». «Ты глупец. Эти преподобные – рабы, точно так же, как ты раб базовых. Мы выращиваем их, чтобы они служили нам так же, как выращены вы сами. Имей, наконец, мужество признать собственное вырождение». Оруженосец поморщился. «Ты говоришь терминами, которые я не до конца понимаю. Ты не сдаешься?» Оруженосец поклонился, повернулся кругом и исчез в скалах. Джосс пошел за ним и выглянул в долину. Оруженосец докладывал базовым, которые слушали с характерным отчужденным видом. Затем они отдали приказ, и тяжело вооруженные, развернувшись в длинную линию, двинулись к скалам. За ними брели гиганты, держа наготове бластеры, и несколько выживших следопытов. Тяжело вооруженные достигли первых скал. Следопыты взобрались наверх в поисках засады и, ничего не обнаружив, подали сигнал. С большой осторожностью тяжело вооруженные вошли в утесы, по необходимости сломав строй. Они прошли 20 футов, 50, 100. Приободрившись, следопыты прыгнули со скал, и тут на них хлынули мигеры. С криками и проклятиями следопыты карабкались обратно, преследуемые мигерами. Тяжело вооруженные отпрянули, Затем начали стрелять, и две мегеры были поражены в подмышке, их самое уязвимое место. С трудом двигаясь, они скрылись среди скал. Остальные, разъяренные, набросились на тяжеловооруженных. Послышался рев, вой, крики боли. Подошли гиганты. Они хватали мегер, отрывали им головы, швыряли их на скалы. Те мегеры, которые успели, отступили, оставив лежать с полдюжины тяжеловооруженных. Вновь тяжеловооруженные двинулись вперед. Над ними следопыты производили разведку, на этот раз более тщательную. Они замерли, выкрикнули предупреждение, тяжеловооруженные остановились, перекликаясь и нервно поводя своими пистолетами. Наверху следопыты подались назад, и между скалами появилась дюжина дьяволов и голубых ужасов. Тяжеловооруженные начали стрелять, воздух наполнился запахом горелой чешуи, драконы хлынули на людей, стилеты, булавы, даже мечи оказались бессмысленными из-за тесноты. Гиганты продвигались вперед и, в свою очередь, были атакованы дьяволами. Они были поражены, и идиотские усмешки исчезли с их лиц. Они попятились от стальных хвостов, но среди скал у дьяволов также не было преимущества. Их стальные шары чаще ударяли о скалы, чем о тела врагов. Над скалами показалась еще одна колонна драконов, голубых ужасов. Они обрушились вниз на головы гигантов, разрывая, раздирая когтями и кусая. В ярости гиганты хватали их, швыряли на землю, топтали, а тяжеловооруженные жгли их своими пистолетами. Затем, без всякой видимой причины, наступило затишье. 10 секунд, 15. Ни звука, кроме стонов раненых драконов и людей. Какая-то угроза повисла в воздухе. И появились джаггеры, громоздко выбираясь из проходов между скал. Короткое мгновение гиганты и джаггеры смотрели друг на друга. Затем гиганты взялись за свои бластеры, но на них снова наскочили голубые ужасы. Джаггеры быстро продвигались вперед. Передние конечности драконов хватали руки гигантов, свистели дубины и булавы, доспехи людей и драконов громыхали от столкновений. Не обращая внимания на боль, удары, повреждения, люди и драконы снова и снова кидались в бой. Схватка стала тише, всхлипывания и стоны сменили рев, и вскоре 8 джаггеров, имевших превосходство по массе и естественному вооружению, одолели 8 гигантов. Тяжеловооруженные тем временем собрались вместе и, стоя спиной к спине, шаг за шагом, обрушивая тепловые лучи на драконов, которые бросались за ними, отступили к долине и, наконец, выбрались из скал. Преследующие их дьяволы прыгнули в середину отступающей толпы, а с боков напали длинноногие убийцы и шагающие убийцы. Припадки воинственного ликования, дюжина людей, оседлав пауков и вооружившись бластерами погибших гигантов, напала на базовых и оруженосцев, которые ждали у своих трехколесных механизмов. Базовые без стыда повернули своих людей-лошадей и поскакали к черному кораблю. Оруженосцы направили свои механизмы и выпустили волну энергии. 1 человек упал, 2, 3, и вот остальные уже среди оруженосцев, которые были разорваны на куски, включая и того, что служил посланником. 4 человека с криками пустились за базовыми, но люди-лошади двигались, как гигантские крысы, несли базовых так же быстро, как пауки людей. Из утесов послышался сигнал рога. Люди на пауках остановились и повернули обратно. Вся армия Бенбека быстро скрылась среди скал. Тяжеловооруженные сделали вслед ей 4 неуверенных шагов, а затем остановились в изнеможении. От них осталась 1/3. Погибли гиганты, все оруженосцы и почти все следопыты. Войска Бенбека скрылись вовремя. Корабль выпустил массу разрывных снарядов, которые рвали на куски скалы, где только что находились люди и драконы. С отполированной ветром вершины скалы над долиной Бенбека Эрвис Каркало и Баст Гивен следили за битвой. Скалы скрывали большую часть схватки. Крики и лязг оружия доносились слабо, как гудение насекомого. Иногда видны были сверкания чешуи дракона, бегущий человек, какое-то движение, но до того, как разбитые силы базовых не появились из-за скал, общий ход битвы был неясен. Каркало в диком изумлении затряс головой. «Вот дьявол этот Джосс Бенбек! Он заставил их отступить, он перебил их лучших солдат. — Кажется, — сказал Гивон, — драконы, вооруженные клыками, мечами и стальными шарами, более эффективны, чем люди с пистолетами и тепловыми лучами, во всяком случае в тесном пространстве. Каркало хмыкнул. — В таких обстоятельствах я проделал бы это не хуже. Он сердито взглянул на Гивона. — Ты согласен? — Определенно, без всякого сомнения. — Конечно, — продолжал Каркало. У меня не было его преимущества – подготовки. На меня базовые напали неожиданно, а Джосс Бенбек готовился к нападению. Он снова посмотрел на долину Бенбека, где корабль базовых расстреливал утесы. Они хотят совсем разрушить утесы. В таком случае Джосс Бенбек не сможет, конечно, отступать. Их стратегия ясна. А вот то, чего я ожидал – их резервные силы. Еще 30 тяжело вооруженных спускались по пандусу и выстраивались перед кораблем. Каркало ударил кулаком в ладонь. «Баст Гивен, слушай теперь, слушай внимательно. В нашей власти совершить великий подвиг. Смотри туда, где ущелье Клиборн открывается в долину прямо за кораблем базовых. Твои притязания на славу будут стоить нам жизни!» Каркало рассмеялся. «Эй, Гивен! Сколько раз может умереть человек? И что может быть лучше гибели в славной битве?» Баст Гивен повернулся, осматривая остатки армии Счастливой долины. «Мы можем покрыть себя славой, наказав дюжину священных. Нет необходимости нападать на корабль базовых». «Тем не менее», — сказал Каркало, — «будет так. Я поеду впереди, ты построишь войска и двинешь следом. Встретимся у выхода из ущелья Клиборн на западном краю долины». Глава 11. Топая ногами и спуская проклятие, Каркало ждал у выхода из ущелья Клиборн. Картины одной несчастной случайности за другой возникали в его воображении. Базовые могли отступить перед сопротивлением защитников долины и улететь. Джосс Бенбек мог атаковать на открытом пространстве и спасти поселок Бенбека от разрушения. Гивен мог не справиться с руководством упавшими духом людьми и своенравными драконами Счастливой долины. Могло случиться любое из этих происшествий, любое из них угрожало мечтам Каркало о славе и могло оставить его уничтоженным. Он ходил взад и вперед по неровному граниту, каждые 10 секунд бросал взгляд на долину Бенбека, каждые несколько секунд поворачивался, осматривая линию горизонта в поисках темных силуэтов своих драконов и людей. Рядом с кораблем базовых ждали два отряда тяжело вооруженных, те, кто выжил в первом сражении, и резервы. Они разбились на молчаливые группы, следя за медленным разрушением поселка Бенбека. Один за другим утесы и башни, которые населял народ Бенбека, разлетались на куски. Еще более громкие взрывы раздавались в утесах. Булыжники раскалывались, как яйца, осколки скал летели по долине. Прошло полчаса. Каркало угрюмо сел на скалу. Неожиданно раздался звон и топот. Каркало вскочил на ноги. Выделяясь на фоне неба, двигались жалкие остатки его армии. Удрученные люди, сердитые и раздраженные мегеры, горстка дьяволов, голубых ужасов и убийц. Руки у Каркало опустились. Что он может сделать с такими ничтожными силами? Он глубоко вздохнул. Применить хитрость? Только не сдаваться. Ведь сумел же он уговорить самых упрямых своих людей. Выступив вперед, он закричал. «Люди и драконы! Сегодня мы познали горечь поражения, но день еще не кончен. Настало время искупления. Мы... отомстим за себя и базовым, и Бенбеку!» Он осматривал лица своих людей, надеясь увидеть выражение энтузиазма. Но по лицам людей ничего нельзя было понять. Все стояли понуро и мрачно перешептывались. «Люди и драконы!» — взревел Каркало. «Вы спросите меня, как мы совершим этот подвиг? Я отвечаю, следуйте за мной, сражайтесь там, где сражаюсь я!» «Что значит для нас смерть, если наши дома разрушены?» Снова он осмотрел свои войска и вновь обнаружил лишь равнодушие и апатию. Борясь с раздражением, Каркало отвернулся. «Вперед!» — коротко бросил он через плечо и, оседлав своего паука, двинулся вниз по ущелью Клиборн. Корабль базовых разрушал утесы и поселок Бенбека с одинаковой яростью. Из наблюдательного пункта на западном краю долины Джосс Бенбек следил, как взлетали на воздух один знакомый проход за другим. Туннели и залы, тщательно вырубленные в скалах, украшенные, оборудованные многими поколениями, были вскрыты, разрушены, превращены в пыль. Теперь мишенью стал пик, в котором находились личные апартаменты Джоза, его кабинет, мастерская, реликвариум Бенбеков. Джосс сжимал и разжимал кулаки в ярости от своей беспомощности. Цель базовых была ясна. Они собирались разрушить долину Бенбека, полностью уничтожить людей на Эрлите. И что могло им помешать? Джосс осмотрел утесы. Вся их поверхность была расколота, обнажилось древнее скальное основание. Где же вход в большой зал священных? Его прежние гипотезы, видимо, не подтверждаются. Через час полное уничтожение долины Бенбека завершится. Джосс старался подавить болезненное чувство раздражения. Как остановить разрушение? Он заставил себя размышлять. Ясно, что нападение на открытом пространстве долины равносильно убийству. Но за черным кораблем открывалось ущелье, аналогичное тому, в котором сейчас стоял он, ущелье Клиборн. Вход в корабль был широко открыт. У корпуса толпились тяжело вооруженные. Джосс покачал головой. Невероятно, чтобы базовые не предвидели такой очевидной угрозы. Или в своем высокомерии они не могли поверить в возможность такого безрассудного поступка. Очередной залп расколол пик, и его обломки навек похоронили апартаменты Джоза. Джосс вскочил на ноги и подозвал ближайшего из хозяев драконов. «Собери убийц, 30 мегер, 2 дюжины голубых ужасов, 10 дьяволов и всех всадников. Мы взберемся на хребет Бенбека и, спустившись по ущелью Клиборн, атакуем корабль». Хозяин драконов удалился. Джосс погрузился в мрачные размышления. Если базовые хотели поймать его в ловушку, они почти сумели это сделать. Вернулся хозяин драконов. «Войска собраны. Мы выступаем». Вниз по ущелью хлынули люди и драконы. Повернув на юг, они оказались у входа в ущелье Клиборн. Рыцарь во главе колонны внезапно подал сигнал опасности. Когда Джосс приблизился, он указал на следы на дне ущелья. Драконы и люди проходили здесь совсем недавно. Джосс рассматривал следы. Шли вниз по ущелью. «Пожалуй». Джосс отправил в разведку отряд, который вскоре вернулся. «Эрвис Каркало с людьми и драконами напал на базовых», — доложил командир отряда. Джосс пришпорил своего паука и двинулся вперед по узкому проходу в сопровождении своей армии. Шум битвы они услышали, дойдя до выхода из ущелья. Спустившись в долину, Джосс застал сцену отчаянной резни. Драконы и тяжело вооруженные схватились насмерть. Где же сам Каркало? Джосс взглянул на открытый вход в корабль. Каркало там? Ловушка? Или он предвосхитил план захвата корабля, придуманный Джозом? А как же тяжело вооруженные? Неужели базовые принесут в жертву 40 воинов, чтобы захватить горстку людей? Неразумно. Джосс поднялся в седле и отдал приказ начать атаку. Тяжело вооруженные были обречены. Драконы шипели и рвали их на части. Битва еще не затихла, но Джосс со своими людьми и мегерами был уже на пандусе. Изнутри корабля доносился гул машин и человеческие вопли ярости. Огромный корпус навис над Джозом, и он остановился и неуверенно заглянул в корабль. За ним стояли его люди и тихо переговаривались. Джосс спросил себя, храбр ли я, как Эрвис Каркало? Что такое храбрость? Я боюсь. Я не смею войти. Но я не могу и оставаться снаружи. Отбросив сомнения, он двинулся вперед, за ним последовали его люди и драконы. Войдя в корабль, Джосс понял, что Каркало не достиг успеха. Пушки корабля по-прежнему продолжали стрелять. Еще один залп ударил по утесам и обнажил то, что было до сих пор скрыто. отверстие туннеля. Внутри корабля Джосс оказался в своеобразной прихожей. Внутренняя дверь была закрыта. Он скользнул вперед и заглянул в соседнее помещение через прямоугольное отверстие. Эрвис Каркало и его рыцари сгрудились у противоположной стены, окруженные 20 оруженосцами. Группа базовых находилась в стороне, в нише, и они были спокойны. Каркало и его люди еще не были полностью побеждены. Джосс видел, как Каркало бросился вперед, но волна энергии наказала его, отбросив назад к стене. Один из базовых заметил Джоза и замахал своими передними конечностями. Загремел сигнал тревоги, внешняя дверь закрылась. Ловушка? Джосс сделал знак четверым из своих людей. Они вышли вперед и навели на дверь бластеры, принадлежавшие ранее гигантам. Джосс взмахнул рукой. Едкий запах наполнил помещение, но материал двери поддался с трудом. «Еще раз!» Бластеры грохнули, и внутренняя дверь исчезла. В пролом хлынули оруженосцы, часто стреляя из своих ружей. Пурпурные волны энергии обрушились на людей Джоза. Они кричали, дергались, слабели и падали на пол со сведенными конечностями и искаженными лицами. В этот момент вперед рванулись мегеры. С ревом они смели оруженосцев и ворвались в соседнее помещение. Перед нишей, занятой базовыми, они остановились как бы в изумлении. Люди у стены замерли, даже Каркало смотрел как зачарованный. Базовым противостояло их потомство. Мегеры зловеще двинулись вперед. Базовые в ужасе замахали своими передними конечностями. Мегеры ворвались в нишу, раздался ужасный рев. Джосс, который не мог выдержать это зрелище, отвел взгляд. Бойня вскоре окончилась, в нише наступила полная тишина. Джосс повернулся к Эрвису Каркало, смотревшему на него, онемевшему от боли, гнева, разочарования и усталости. Наконец, справившись с собой, Каркало сделал угрожающий и яростный жест. «Убирайся!» – прохрипел он. «Я захватил корабль! Если не хочешь утонуть в своей крови, оставь мою добычу!» Джосс презрительно фыркнул, повернулся спиной к Каркало, но тот с проклятиями бросился вперед. Баст Гивен схватил его за плечи и оттащил назад. Каркало вырвался, но Гивен шепнул ему что-то на ухо, и тот успокоился. Тем временем Джосс осматривал помещение. Стены были серыми, пол покрыт эластичным черным материалом. Источников освещения не было, но свет исходил отовсюду, светились сами стены. Воздух был прохладен и имел неприятный острый запах. Джосс закашлялся, в голове его зашумело. На непослушных ногах он направился к выходу, жестом приказав своим войскам «Скорей наружу, они отравили нас!» Он добрался до пандуса и глотнул свежего воздуха. Его люди и мегеры последовали за ним, замыкающим шел Каркало со своими людьми. Под корпусом огромного корабля они остановились, тяжело дыша, глаза их слезились, ноги подкашивались. Над ними, не обращая внимания на их присутствие или забыв о нем, пушки корабля дали очередной залп. Пик, в котором помещались апартаменты Джоза, окончательно разрушился. Утесы представляли собой груду обломков, громоздившихся вокруг широкого темного провала. В провале Джосс заметил какое-то сооружение, блестящий предмет. Но тут его внимание было отвлечено зловещими звуками за спиной. Из второго входа корабля показались новые тяжело вооруженные, 3 отряда по 20 воинов в каждом, сопровождаемые оруженосцами с 4 четырехколесными механизмами. Джосс в отчаянии оглянулся. Он посмотрел на свои войска, они были не в состоянии ни нападать, ни защищаться. Оставалась единственная возможность – бегство. «Двигайтесь к ущелью, Клиборн!» – крикнул Джосс. Спотыкаясь и пошатываясь на непослушных ногах, остатки 2 армий начали отступление под прикрытием корпуса корабля. За ними быстро, но без торопливости, шли тяжело вооруженные. Огибая корабль, Джосс внезапно остановился. У входа в ущелье их ждал 4-й отряд тяжело вооруженных и оруженосцев со своими механизмами. Джосс взглянул налево и направо, вверх и вниз по долине. Куда бежать? Где спасительные утесы? Они больше не существуют. Его внимание привлекло медленное, но мощное движение в провале, прежде скрываемое обломками скал. Вперед выдвинулся черный предмет. Из него вылетел молочно-белый луч и коснулся диска на конце корабля базовых. Внутри корабля раздался грохот разрушающихся механизмов. Одновременно оба диска перестали сверкать. Они стали серыми и тусклыми. Корабль был мертв, и его масса, внезапно лишившись поддержки, тяжело осела на землю. Тяжело вооруженные с ужасом смотрели на корабль, который принес их на Эрлит. Джосс воспользовался их растерянностью и закричал: «Отступать! Двигаться по долине к северу!» Тяжело вооруженные последовали за ними, однако оруженосцы остановили их. Они установили свои механизмы и навели их на провал в утесах. Там яростно двигались обнаженные фигуры, какие-то громоздкие устройства, вспыхивал свет, и, наконец, снова показался белый луч. Оруженосцы, их механизмы и треть тяжело вооруженных исчезли в пламени. Оставшиеся в живых тяжело вооруженные остановились и попятились к кораблю. У входа в ущелье Клиборн один из оруженосцев склонился над своим механизмом, готовя его к действию. В провале с удвоенной энергией замелькали тени священных. Вновь показался луч, но на этот раз он был наведен не точно и лишь оплавил скалу в сотни ярдов от противника. В этот момент механизм оруженосца выпустил волну оранжево-зеленого пламени. Секунду спустя провал исчез в клубах каменной пыли. Скалы, тела, обломки стекла и металла разлетелись во все стороны. Грохот взрыва прокатился по всей долине. Оружие священных было разрушено и превращено в груду металлических обломков. Джосс глубоко вздохнул, усилием воли преодолел влияние наркотического газа. Он отдал приказ своим драконам: «Нападайте и убивайте!» Драконы понеслись вперед так стремительно, что тяжело вооруженные не успели схватиться за оружие. Последний оруженосец был пронзен рогом убийцы. Долина была очищена от захватчиков. Джосс вновь поднялся по пандусу, через прихожую прошел во внутреннее помещение, теперь уже не освещенное. Бластеры, захваченные у гигантов, лежали там, где их оставили люди. Три закрытых выхода вели из помещения. Все они были быстро прожжены. За первым открывалась спиральная лестница, за вторым большой зал, уставленный ярусами пустых коек, за третьим такой же зал, но с занятыми койками. Бледные лица смотрели на вошедших. В центральном проходе толпилась группа женщин в серых платьях. Эрвис Каркало выдвинулся вперед. «Наружу!» — закричал он. «Вы свободны! Наружу! Быстро, пока есть возможность!» В глубине корабля слабое сопротивление оказали лишь с полдюжины оруженосцев и 20 механиков, хрупких, низкорослых людей с резкими чертами лица и темными волосами. Не оказали сопротивления и 16 оставшихся базовых, все они были выведены из корабля в качестве пленных. Глава 12. Спокойствие заполнило долину, воцарилась полная тишина. Люди и драконы лежали на истоптанных полях, пленники беспорядочно сгрудились около корабля. Изредка тишину нарушал треск охлаждающегося металла внутри корабля, звук падения обломка скалы с расколотого утеса, тихий говор освобожденных людей Счастливой долины, сидевших группами отдельно от воинов. Один Эрвис Каркало, казалось, не отдыхал. Он стоял, повернувшись спиной к Джозу, крепко ухватившись за рукоять меча. Он смотрел на небо, где Скен, пылающий атом, висел над западными утесами. Потом Каркало повернулся, осмотрел разрушенный провал в северном конце долины, заполненный исковерканными обломками оружия священных. Он бросил взгляд на Джоза и начал ходить между группами людей Счастливой долины, делая резкие жесты без определенного значения, останавливаясь и стараясь воодушевить своих людей. Однако это ему не удалось, и вскоре он повернул назад и пересек поле, на котором, растянувшись во весь рост, лежал Джосс Бенбек. Каркало посмотрел на него. «Ну», — сказал он гордо, — «битва окончена, корабль захвачен». Джосс приподнялся на локте. «Верно». «Пусть у нас не будет недоразумений», — сказал Каркало. «Корабль и его содержимое мои. Древний закон отдает захваченное тому, кто напал первым. На этом законе я основываю свое требование». Джосс удивленно посмотрел на него. «По закону еще более древнему, я имею на него право». «Я опровергаю это утверждение», — горячо сказал Каркало. «Кто?» — Джосс предупреждающе поднял руку. «Замолчи, Каркало. Ты жив только потому, что я устал от крови и ярости. Не испытывай моего терпения». Каркало отвернулся, в злобе схватившись за оружие. Он осмотрел долину, потом снова повернулся к Джозу. «Вон идут священные, которые на самом деле разрушили корабль. Я напоминаю тебе о моем предложении, которое могло бы предотвратить новые разрушения и убийства». Джоз улыбнулся. «Ты сделал это предложение только 2 дня назад. К тому же у священных нет оружия». Каркало посмотрел на Джоза так, будто тот лишился рассудка. «Как же они тогда разрушили корабль?» Джоз пожал плечами. «Я могу только догадываться. Я думаю, что они соорудили космический корабль. Я думаю, что они направили мощь его двигателей против корабля базовых». Каркало удивленно раскрыл рот. «Зачем священным понадобился собственный космический корабль?» «Вон приближается Деми, почему бы тебе не спросить его самого?» «Я так и сделаю», — гордо сказал Каркало. Деми, сопровождаемый молодыми священными, приближался. Джосс привстал на колени, следя за ним. Деми направился к пандусу, собираясь, видимо, войти в корабль. Джосс вскочил на ноги, подбежал, преградил ему дорогу и вежливо спросил. «Чего ты хочешь, Деми?» «Я хочу войти в корабль». «Зачем?» «Я спрашиваю, конечно, из любопытства». Деми некоторое время смотрел на него. Лицо его было напряжено, глаза застыли. Наконец он ответил хриплым голосом, лишенным выражения. «Я хочу проверить, можно ли восстановить корабль». Джосс немного подумал, потом заговорил вежливым и рассудительным тоном. «Эти сведения будут для тебя малоинтересны. Скажи лучше, захотят ли священные полностью подчиниться мне?» «Мы никому не подчиняемся». «В таком случае я не могу взять вас с собой, когда мы улетим». Деми повернулся. На мгновение показалось, что сейчас он упадет. Глаза его остановились на провале в конце долины. Он снова заговорил, но не ровным голосом священного, а с печалью и яростью. «Это ты виноват. Ты принудил нас действовать, вовлек нас в насилие, заставил отказаться от посвящения». Джосс кивнул со слабой угрюмой улыбкой. «Я знал, что вход в пещеры лежал под утесами. Я догадывался, что вы строите космический корабль. Я надеялся, что вы будете защищаться от базовых и тем самым послужите моим целям. Я согласен с твоими обвинениями. Я использовал вас и ваш корабль как оружие, чтобы спасти себя и своих людей. Разве я не прав?» «Прав или не прав? Кто может судить? Ты свел к нулю все наши усилия на протяжении 800 лет. Ты разрушил больше, чем можешь восстановить». «Я ничего не разрушал, Деми. Базовые разрушили ваш корабль. Если бы вы объединились с нами при защите долины Бенбека, этого не случилось бы. Вы избрали нейтралитет? Вы считали, что наша печаль и наша боль вас не коснется? Но вы ошиблись». «Тем не менее, результаты работы на протяжении 800 лет превратились в ничто!» Джосс невинно спросил. «А зачем вам космический корабль? Куда вы хотели отправиться?» Глаза Деми сверкнули пламенем, ярким, как скен. «Когда раса людей исчезнет, на первый план выйдем мы. Мы двинемся по галактике, вновь заселяя старые миры, и с этого дня начнется новая история Вселенной. Прошлое будет вычеркнуто из памяти, как будто его никогда не существовало. Если бы базовые уничтожили вас, что нам до этого? Мы ждем лишь смерти последнего человека во Вселенной». «Вы считаете себя людьми?» «Ты знаешь, что мы сверхлюди». Кто-то рядом хрипло рассмеялся. Джосс повернул голову и увидел Эрвиса Каркало. «Сверхлюди! — воскликнул Каркало. «По-моему, вы просто нищие голые бродяги, живущие в пещерах. Чем вы можете доказать свое превосходство?» Рот Деми дрогнул, черты лица заострились. «У нас есть наши танды, у нас есть наши знания, у нас есть наша сила!» Каркало отвернулся, продолжая хрипло смеяться. Джо с приглушенным голосом сказал: «Я чувствую к вам больше жалости, чем вы когда-либо испытывали к нам». Каркало повернулся. «Откуда вы узнали, как строить космический корабль? Или дошли до этого своим умом? Или вы использовали знания людей, живших до вас, людей древних времен?» «Мы — сверхлюди», — сказал Деми. «Мы знаем все, что когда-либо говорили, думали и изобретали люди. Мы первые и последние. Когда обычные люди исчезнут, мы освоим космос, чистые и свежие, как дождь». «Но люди не исчезли и никогда не исчезнут», — сказал Джос. «Развитие остановилось, но разве Вселенная невелика? Где-то есть миры людей. С помощью базовых и механиков я восстановлю корабль и отправлюсь на их поиски». «Ты будешь искать напрасно», — сказал Деми. «Эти миры не существуют?» «Империя людей распалась. Теперь люди существуют только отдельными незначительными группами». «А Эдем? Старый Эдем?» «Миф, не более». «А мой хрустальный шар? Что это?» «Игрушка». «Ты так уверен?» — спросил Джос, начав беспокоиться. «Разве я не сказал, что мы знаем всю историю? Мы, созерцая наши танды, можем проникать далеко в прошлое, пока воспоминания не становятся тусклыми и туманными, и никогда мы не встречали упоминания о планете Эдем». Джос упрямо покачал головой. «Должен существовать мир, откуда происходит человечество. Как бы его ни называли, Земля, Терра или Эдем, где-то он существует». Деми хотел что-то сказать, но на его лице появилось выражение нерешительности. Джос сказал: «Может, ты прав, может быть, мы действительно последние люди, но я должен проверить это». «Я пойду с тобой», — сказал Каркало. «Ты должен быть счастлив, если завтра утром будешь еще жив», — заметил Джос. Каркало отодвинулся. «Не отвергай так безрассудно мое требование на корабль!» Джос попытался что-то сказать, но не нашел слов. Что делать с этим непокорным Каркало? Он не находил в себе решимости сделать то, что, как он знал, нужно было сделать. Он медлил. «Теперь ты знаешь мои планы», — сказал он Деми. «Если ты не будешь вмешиваться в мои дела, я не буду мешать тебе». Деми медленно отступил. «Действуй. Мы пассивная раса. Мы отказываемся от немедленных действий. Может быть, это наша величайшая ошибка. Но ты действуй. Ищи свои забытые миры. Ты просто погибнешь где-нибудь меж звезд. Мы подождем, как ждали всегда». Он повернулся и удалился в сопровождении четырех молодых священных, которые за время разговора не проронили ни звука. Джос крикнул им вслед: «А если базовые вернутся, вы будете бороться с нами рядом или будете против нас?» Деми не ответил. Он шел на север, и длинные белые волосы свешивались ему на спину. Джос посмотрел на него, потом на опустевшую долину, удивленно покачал головой и снова принялся осматривать огромный черный корабль. Скен коснулся западных утесов. Свет резко померк, потянуло холодом. Вновь подошел Каркало. «Вечером я соберу своих людей и завтра отправлю домой. Тем временем я предлагаю тебе вместе со мной осмотреть корабль». Джос глубоко вздохнул. «Почему это так трудно для него? Каркало дважды напал на него. Если он сохранит свое положение, несомненно, нападет и в третий раз». Он заставил себя действовать. Его долг перед самим собой, перед его народом, перед великой целью был ясен. Он подозвал рыцарей, державших захваченные тепловые ружья. Те приблизились, и Джос сказал: Отведите Каркало в ущелье Клиборн. Убейте его. Сделайте это немедленно. Протестующего и кричащего Каркало увели. Джосс отвернулся с тяжелым сердцем, увидел Баста Гивена и сказал: «Я считаю тебя разумным человеком. Я тоже. Я назначаю тебя главой Счастливой долины. Отведи туда своих людей до наступления темноты». Баст Гивен направился к своим людям. Они зашевелились и вскоре покинули долину Бенбека. Джосс пересек долину и подошел к группе обломков, загромоздивших путь Кергана. Его душил гнев, когда он смотрел на разрушение. На мгновение он заколебался в своей решимости. Не должен ли он полететь на черном корабле к Кэролайн и отомстить базовым? Он остановился перед пиком, где помещались его апартаменты. По какому-то капризу судьбы из-под обломков виднелся осколок хрустального шара. Взвесив осколок на ладони, Джосс взглянул на небо, где мигало красным светом Кэролайн, и постарался привести в порядок свои мысли. Из глубоких туннелей появились люди Бенбека. Подошла Фейт. «Какие ужасные события! И какая великая победа!» Джосс швырнул обломок хрусталя обратно в груду камней. «Я чувствую то же самое. И где все это кончится, никто не знает меньше, нежели я».